Джимми Хендрикс и пылающая гитара. Когда вечером 31 мая 1967 года Джимми Хендрикс поднес баночку бензина для зажигалок к своему Фендеру Стратокастеру, газетные заголовки и всеобщее удивление ему были гарантированы. Пока языки пламени полыхали на сцене, аудитория лондонского зала «Астория» находилась в состоянии шока. В зале сидели в основном девчонки-подростки, которые пришли вдоволь покричать на концерт с участием таких поп-звезд, как The Walker Brothers и Engelbert Humperdinck. А тут чуть ли не шаманский обряд, настоящее жертвоприношение. Во время песни «Fire» Джимми вдруг положил гитару под ноги и уселся на нее, а через несколько секунд прямо над сценой взметнулось пламя. Next to your fire. Когда американский гитарист Джимми Хендрикс сел на самолет до Лондона 24 сентября 1966 года со своим стратокастером и одной сменой белья в багаже, он был лишь мелкой рябешкой среди артистов, чьим менеджером был бывший басист The Animals Чес Чендлер. У себя на родине Джимми был всего лишь а еще одним черным парнем, который классно играет на гитаре. Но в Англии он должен был громыхнуть и громыхнул. Джимми потребовалось всего полгода, чтобы своей фантастической игрой на гитаре навсегда изменить рок-н-ролл. Джонни Аллен Хендрикс родился в бедной семье в Сиэтле 27 ноября 1942 года. Родители скоро разошлись, а к 16-летнему возрасту Хендрикс уже слыл бунтарем, чьей единственной страстью была игра на акустической гитаре за $5. С самого начала его манера была глубоко индивидуальна. Он был левшой, и вместо того, чтобы менять местами струны, Джимми просто перевернул гитару вверх ногами. Большинство гитаристов вдохновлялись каким-то одним стилем – джазом, блюзом, роком, фолком. Джимми впитывал все подряд. Он даже проводил часы перед телевизором, пытаясь воспроизвести на гитаре смешные звуки из мультфильмов. К 1959 году Джимми играл на электрогитаре в местных группах, но местная полиция знала его как магазинного воришку и угонщика ради забавы. Перед ним поставили выбор – тюрьма или армия. И он выбрал второе. Джимми присоединился к парашютистам из 101-й воздушно-десантной дивизии – must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. No. Oh, Солдатом он был никудышным. Спал на посту, не соблюдая режим, и все время мазал при стрельбе. Так что армейское начальство сочло за благо освободить рядового Хендрикса от обязанности через год после призыва. Тот не возражал. Он начал карьеру сессионного гитариста, и его самыми знаменитыми нанимателями стали ветеран рок-н-ролла Little Richard и ритм-н-блюзовая группа The Isley Brothers. Эрни Айзли вспоминал, что Джимми практиковался все время, а иногда даже отвечал на вопросы не словами, а гитарными эффектами. Little Richard, который штрафовал своих музыкантов за неправильный костюм или не ту прическу, приучил Джимми к дисциплине в коллективе. «Он играл не мою музыку, а что-то вроде блюза Би Би Кинга. Когда он начал играть рок, он стал хорошим парнем. Он начал одеваться, как я, и даже отрастил маленькие усы, как у меня». Джимми научился у своих нанимателей новым приемам работы с публикой и к середине 1965 года переехал в Нью-Йорк, набрав свой состав «Jimmy James and the Blue Frames». Одним из концертных хитов группы была песня с неясным происхождением «Hey Joe», которую исполняли группы западного побережья вроде «Leaves», «The Birds» и «Love». Хендрикс воспользовался более медленной аранжировкой фолк-певца Тима Роуза и перевел ее на язык своей гитары. Именно «Hey Joe» была первой песней, которую услышал Чес Чендлер, когда пришел в нью-йоркское «Кафе Ва» 5 июля 1965 года. Его пригласила туда Линда Кит, бывшая подружка Кита Ричардса, которая почувствовала задатки звезды в черном гитаристе и предложила нескольким воротилам шоу-бизнеса подписать с ним контракт. Чендлер был первым, кто ее понял. Уже через два месяца менеджер и гитарист вылетели в Лондон. В полете Чес Чендлер решил сменить имя своего протеже с Джонни на более экзотическое Джимми. В первый же день он был представлен лондонской рок-аристократией и играл с одним из патриархов английского ритм-н-блюза Зутом Мани, который был впечатлен новичком. Через неделю такая же реакция последовала от гитариста Энди Саммерса, будущего участника Полис. «У него был белый страт, и когда я вошел, он играл на гитаре ртом. У него была огромная прическа афро и куртка из оленей кожи со всеми этими полосками, свисающими до пола. Такой подход перевернул мир лондонских гитаристов с ног на голову». В то время в Лондоне звездами были The Small Faces, The Who, The Spencer Davis Group. Британские гитаристы истирали пальцы, пытаясь повторить ходы Би Би Кинга, а вокалисты пытались петь под соул-звезд вроде Уилсона Пикетта. Застенчивый в общении, но неистовый во время игры, Джимми Хендрикс выглядел экзотическим посланцем из иных миров. 27 сентября менеджер The Who Кит Лэмберт увидел, как Джимми играет в клубе The Scotch of St. James. Он в такой спешке искал Чеса Чендлера, чтобы предложить тому сделку, что сбивал столы на своем пути. Но Чес уже не выпускал Джимми из рук, собираясь к тому же стать его продюсером. Зато Лэмберт тут же предложил контракт на запись на новом лейбле Track Records. 1 октября Джимми Хендрикс вышел на сцену с трио суперзвезд Cream. Эрик Клэптон вспоминал: «Он сыграл номер Howlin' Wolf'а Killing Floor, на который у меня не хватало техники. Он просто украл то шоу». Чендлер стал свидетелем момента. «Клэптон стоял там, и его руки упали с гитары. Шатаясь, он ушел со сцены. Боже, что еще случилось? Я пошел за сцену, где Клэптон пытался найти спичку, чтобы подкурить сигарету. Я спросил, все ли в порядке, а он ответил: он всегда так чертовски хорош», рассказывает певец Терри Рейд. И вот приходит Джимми в своем гусарском мундире из копной волос, вытаскивает свой стратокастер для левши, и после внезапного «Вау-вау» срывается «Wild Thing». Все было кончено, гитаристы плакали, им оставалось только мыть полы. Трио как раз подходил и для Джимми. К нему присоединились два британских рокера, басист Ноэл Рединг и барабанщик Митч Митчелл. И новая группа, названная The Jimi Hendrix Experience, должна была записать свой первый сингл, несмотря на то, что Джимми очень стеснялся собственного голоса. Так как на тот момент он еще не писал собственного материала, выбор естественным образом пал на песню, которая впечатлила Чеса Чендлера еще в Нью-Йорке. «Hey Joe». Вышедшая 16 декабря 45-ка через 6 недель дошла до 6-го места в хит-параде, и Джимми получил неподобающее для себя место в общем туре с американской поп-группой The Walker Brothers. Чес Чендлер придумал фокус с горящей гитарой прямо перед тем самым шоу в Астории. Он вспомнил про Джерри Ли Льюиса, который в 58-м поджег рояль на сцене со словами: «Пусть какой-нибудь сукин сын это повторит!» Джимми без проблем исполнил головокружительный номер. И даже сумел получить назад обгоревший корпус в качестве сувенира. К сожалению, после этого все стали ждать подобных выходок от каждого его концерта. Публика ожидала, когда он начнет играть зубами, перевернет гитару на голову или разнесет инструмент. Со временем сам Джимми начал ненавидеть эти трюки. 18 июня 67-го у Джимми Хендрикса появился шанс покорить американскую публику своим мастерством, пока Пол Маккартни порекомендовал его для рок-фестиваля в Монтерее. Гитарист The Rolling Stones Брайан Джонс лично вышел на сцену, чтобы представить The Jimi Hendrix Experience толпе в 50 тысяч человек. Документальный фильм «Monterey Pop» обессмертил образ Джимми Хендрикса, который после исполнения «Wild Thing» поджигает свою плачущую гитару, ласкает пальцами пламя, разбивает инструмент на куски и разбрасывает по залу. Американцы наконец-то оценили черного дикаря в роке, который родился в США, но приехал к ним из Лондона, и предложили позорное место в качестве группы поддержки искусственно сфабрикованной поп-группы The Monkees. Вместо того, чтобы укладывать на лопатки звезд, трюки Джимми раздражали подростковую аудиторию. На первом шоу в Джексонвилле, Флорида, 8 июля, Jimi Hendrix Experience были освистаны, и дальше было не лучше. Барабанщик The Monkees Микки Доленс вспоминает: «Это было трудно для Джимми, когда детишки кричали: „Мы хотим Monkees“ поверх Foxy Lady“». Для Джимми это было не просто трудно, а унизительно. Дошло до того, что пресс-атташе Хендрикса написал серию писем от якобы разгневанных родителей, которые возмущены непристойностью The Jimi Hendrix Experience на шоу для подростков. Благодаря этим письмам получилось, что Джимми был отстранен от гастролей из-за реакционной цензуры, а не из-за недовольных девчоночьих воплей. Хендрикс вернулся в Америку в следующем феврале, на сей раз в качестве самостоятельной звезды, и выступал он в местах, где на него шла подготовленная и заинтересованная публика. Первый концерт был в зале The Fillmore в Сан-Франциско, но сопровождавший группу британский блюзмен Джон Мейл видел, что Джимми был не вполне доволен. «Он шел на сцену с чувством, что люди пришли оценить его музыкальные способности, но они ничего и знать не хотели. Так что он играл пару всем известных вещей, потом медленный блюз для себя, и любой музыкант сказал бы, что это было потрясающе и по-настоящему творчески. Но публика по-прежнему орала в ожидании других песен, так что он ожесточался. Ну ладно, вы хотите это? Ну так получайте, блам-блам-блам». Дела пошли еще хуже из-за слишком напряженного гастрольного графика. За 9 недель у The Jimi Hendrix Experience выдалось всего 4-5 выходных. Группа накручивала десятки тысяч километров. Начались попытки расслабиться и с помощью наркотиков и алкоголя. И все же в подходящих условиях Хендрикс мог воспарить над обстоятельствами. 5 апреля 1968 года, на следующий день после убийства в Мемфисе борца за гражданские права Мартина Лютера Кинга, The Jimi Hendrix Experience играли в Нью-Акре, штат Нью-Джерси. На этот раз Джимми проигнорировал пожелания публики и начал играть удивительно красивую импровизацию. Все мгновенно поняли, что это похоронная песнь в честь великого человека. И через несколько минут все слушатели начали плакать. Когда в нью-йоркской студии Records Plant началась работа над альбомом Electric Ladyland, Чес Чендлер почувствовал, что Джимми выходит из-под контроля. Он появлялся в студии с дюжиной прихлебателей, которых я до этого никогда в жизни не видел. Разговаривать с ним было невозможно. Менеджер пытался сдерживать неумеренность Джимми и пытался воззвать к его разуму, но безуспешно, и в итоге покинул студию. Хендрикс же дневал и ночевал, записывая бесчетное количество дублей. Например, за «Gypsy Eyes» пришлось браться 50 раз. Видение гитариста вышло далеко за рамки трио, и в студии появились Стив Уинвуд из «Traffic», басист «Jefferson Airplane» Джек Кэссиди, органист Эл Купер, барабанщик Бадди Майлз и другие музыканты. Ноэль Рединг и Митч Митчелл чувствовали, что Джимми отдаляется от них. Рединг рассказывал: «Были случаи, когда я уходил в клуб между сессиями звукозаписи, знакомился с девушкой, возвращался, а он все еще настраивал свою гитару. Это занимало часы. Мы должны были действовать командой, но это не работало». Бесконечные джемы продолжались ночь за ночью в атмосфере, которая больше походила на вечеринку, чем на работу. После двух альбомов, которые потрясли современников, уставший от турне и призывов сыграть зубами Джимми Хендрикс разродился двойной пластинкой «Electric Ladyland». Но тот огонь, который Джимми зажег на сцене Астории в мартовский вечер 1967 года, послал его самого в дорогу, в которой был один пункт назначения. The Jimi Hendrix Experience. Are you experienced? 1967. Альбом «Are You Experienced» вышел 12 мая 1967 года, и только «Sgt. Pepper» The Beatles сумел потеснить его с верхней точки хит-парада. До этого лишь посетители самых модных лондонских клубов могли оценить заморского кудесника с гитарой, а выпуск дебютной пластинки превратил Джимми Хендрикса в звезду всей Британии. При всем своем экспериментальном характере «Are You Experienced» одновременно и самый доступный альбом Джимми. Кислотный гимн «Purple Haze», медленный фолк-фанк «Hey Joe» и нежное гитарное посвящение возлюбленной «The Wind Cries Mary» побывали в верхней десятке.